Глава 23. Элиза. Встреча, как и в прошлые разы, проходила в закрытой для посещения зоне дворца, на нижних уровнях, в комнате для содержания политических заключенных. Если первый допрос здесь напугал, то теперь я ощущала себя достаточно свободно, даже находила помещение уютным. В конце концов, минимум мебели есть, купальня имеется, и даже на полу постелен ковер. Из неудобств только блокировка магии. Так что вполне себе ничего, если меня вдруг запрут на неопределенный срок. По крайней мере, оставаясь здесь, я не была уверена в скорейшем освобождении. Самый первый раз после стандартной процедуры допроса мне пришлось прождать Рамси 3 часа в полнейшей неизвестности. Интересно, что он придумает на этот раз? Наверняка после выступления Джослин он невероятно зол. Если сорвется на мне, буду считать это маленькой победой. Служители управления оставили меня одну, и я почти привычно отправилась в гостиную, отыскала подходящую книгу и удобно расположилась в кресле. Принялась читать. Не скажу, что это успокаивало. К тому же из-за блокировки магии кружилась голова. Но надо же было как-то бесить врагов. Рамси-старший появился через час. Какой-то нетипичный, растрепанный, даже взбешенный. И неудивительно. В страну вернулся призрак прошлой императорской власти. Многие еще помнили времена правления династии Андервудов, но не успели приспособиться к совету. «Элиза, вы здесь?» — мыкнул он, вперив в меня, потемневший от гнева взгляд, и захлопнул за собой дверь. Я невольно вздрогнула от грохота, чуть не выронив из рук книгу. Все же волновалась, пусть и старалась этого не показывать. Рамси не из тех, кто играет честно, благородство не про него. Впрочем, наверное, это естественно для хорошего политика, но ужасно для военного. Еще и поэтому часть армии поддерживает снискавших уважение военачальников, а не плетущих интриги членов Совета. «Вы же меня вызвали?» — дернула я плечом, откладывая книгу на столик. «Еще раз здравствуйте, мистер Рамси. С чем связан новый вызов?» С нашего утреннего разговора ничего не изменилось. «Игры кончились, Элиза. Ваш муж ведет Андервуд к столице. Улицы города обратятся реками крови драконов. Этого вы хотите?» «Я хочу мира», — качнула головой. «А ваш муж хочет войны», — припечатал он, стремительно приблизившись. Уперев руки в столешницу, он навис надо мной. Крылья носа мужчины трепетали от учащенного дыхания. В глубине глаз мелькали коричневатые всполохи магии. Генри принадлежал стихии Земли и был мне омерзителен как личность, потому его давящий аромат почти вызывал тошноту. «Вы так уверенно говорите за Адама? Уже с ним общались?» — предположила я, склонив голову к плечу. «Как у него дела?» Обычно так и проходили наши разговоры. Генри пытался добиться информации, получал уколы и сарказм с моей стороны, и мы расставались. «Думаешь, Адам оценит твою верность?» — прошипел он. «Ты только политическая жена, от которой он уже избавился, бросив в академии. А себе завел походную жену, пока ты сидишь тут и защищаешь его». Его слова обожгли нутро, словно кислотой. Он бил по самому больному, потому что выедало мне душу все время разлуки с Адамом. Возможно, у него уже кто-то есть, а со мной он поддерживает связь, чтобы сохранять прошлые договоренности. Возможно, он изначально ничего не испытывал ко мне, кроме влечения. «Назвать ее имя?» Рамси склонился, заметив во мне слабину, словно готовый впиться в нее клыками и выдрать наружу. «Мне все равно, с кем спит мой муж», — тщательно контролируя голос, ответила я. «Не все равно», — качнул он головой. «Сопротивление ничего не добьется. Их поддержка слаба. Сеймур тебя унизил, а его арест окончательно растопчет твою репутацию. Но ты можешь все переиграть, Элиза. Выбрать правильную сторону и отомстить мужу за измену. Я проведу принудительный развод, освобожу тебя. Мне нужно лишь местонахождение твоего бывшего мужа». «Ничем не могу помочь, мистер Рамси. Я не знаю, где он», — как и всегда ответила я. От мысли о разводе веяло освобождением, но, само собой, я не верила словам Рамси. Он не тот, с кем можно заключать сделки. «Упрямая стерва!» — внезапно рявкнул он. Я не ожидала как криков, так и удара. Мощная пощечина снесла меня с кресла. В голове зашумело, рот наполнился кровью. «Как меня бесит твое упрямство!» Я попыталась подскочить, но Рамси вцепился в волосы на моем затылке, дернул наверх. Сквозь шок проступила боль. С уст сорвался крик. Следом грянул новый удар. Уже лбом об пол. Ориентиры потерялись. «Где Адам?» — прокричал он мне в ухо, вновь приподнимая меня за волосы. Тяжело дыша и сглатывая кровь, я вцепилась в его запястье, пытаясь уменьшить боль. «Катись в бездну!» — процедила сквозь стиснутые зубы. Ответив ругательством, он силой толкнул меня на пол, перевернул на спину. В рот полилось что-то горькое. Сплюнуть не удалось. Он зажал мне ладонью губы и нос. Странный препарат пронесся по глотке и осел в желудке. Стало нечем дышать. Я забилась под Генри, но он продолжал удерживать, пока я не приблизилась по состоянию к потере сознания. И только тогда он отпустил, позволяя мне вдохнуть живительный воздух. «Что это?» — прохрипела я. «Сыворотка правды». «Это противозаконно». «Андервуд с армией у столицы. Думаешь, мне есть до этого дело?» Рамси выпрямился, отошел обратно к столу и опустился в кресло. «Подождем, пока подействует. Потом продолжим». «Больше ты не сможешь врать, Элиза».